Это ум, обаяние, образование. И развязать себе руки для поиска смысла жизни, только не распадаясь на части, когда точно ничего не найдешь, а скромно и достойно продолжая свои ученые занятия. Она со своей стороны, Рамона, хотела сделать его жизнь богаче, дать ему то, что он напрасно где-то искал. «Дается это, — говорила она, — искусством любви, высочайшей среди прочих победой духа». То есть сокровище, которое она для него припасла, — это любовь. И пока есть время, пока он еще сильный, нерастраченный мужчина, нужно освоить духовное обновление через тело. Всем драгоценном сосуде обретается дух. На эти проповеди Рамона, дай Бог здоровья, как и на внешность, не жалела красок. Какая же она была сладкоголосая ораторша. Так о чем мы бишь? А, да, продолжить ученые занятия в обретении смысла жизни. Ему, значит, герцогу обрести смысл жизни. Он рассмеялся в ладони. Но если серьезно, то он сам всем своим видом провоцирует подобные разговоры. Почему крошка сонно кричала: «О, мой философ!» Потому что герцог держал себя как философ, озабоченный исключительно высокими материями. Творческий разум, расплата добром за зло, старая книжная мудрость, потому что его занимала и заботила вера. Без нее человеческая жизнь просто сырой материал, с которым мудрят техника, мода, торговля, промышленность, политика, финансы и прочее, прочее. От этого позорного набора с радостью отделываешься, умирая. Да-да-да, выглядел он и держался, как тот философ. Соно была права. И здесь, в конце концов, он почему оказался? А потому и оказался, что Рамона тоже принимала его всерьез. Она считала, что может вернуть порядок и здоровье в его жизнь. Если это удастся, то будет логично жениться на ней. То есть, ее словами, он захочет соединиться с ней. И это будет такой союз, который действительно объединяет. В единую ткань соткутся столы, постели, гостиные, деньги, прачечная, автомобиль, культура и секс. Все, наконец, будет иметь смысл, так она полагала. Счастье — нелепая и даже опасная выдумка, если оно не объемлет все стороны жизни. Но в нашем редкостном и удачном случае, когда мы чем только не переболели, а ведь проскочили чудом, умением оживать, радоваться, что само по себе религиозное чувство. И я, — говорила Рамона, без оглядки на христианку Марию Магдалину, — о своей жизни просто не могу говорить. В нашем случае такое всеобъемлющее счастье возможно. В нашем случае оно обязанность. Будет трусостью, потворством злу, уступкой смерти не отстоять оклеветанное счастье. Это якобы чудовищное и самолюбивое заблуждение. Абсурд. Есть мужчины, по себе знающий, что такое восстать из мертвых. Такой герцог. Горечь смерти и опустошенности познала и она, Рамона. Да-да-да, и с ним она праздновала истинную Пасху. Пережила воскресенье. Он может крутить своим умным носом по поводу чувственных наслаждений, однако, оставшись с ней в голой сущности, он выдаст им должное. Никакая сублимация не заменит эротическое счастье. Не подменит это познание. Не покушаясь даже на улыбку, Мозес...